Слава. Стремиться к славе нехорошо. В идеале следует снискать себе славу, не прилагая для этого усилий. Но все же лучше прославиться, приложив для этого усилия, чем не прославиться вообще. Нам редко удается достичь чего-нибудь без настойчивых поисков. Как правило, после длительных поисков человек разочаровывается и лишь после этого без усилий получает то, к чему стремился. Вначале человек стремится понять, что есть путь. Когда человек стремится к славе, его достоинство возрастает, и в конце концов он достигает цели. Люди чтут того, кто является человеком пути. Искать честь означает искать путь. Стремлением познать путь не следует пренебрегать. Но стремиться к славе ради славы, без познания истины, нехорошо. Иногда говорят «о гакуй» и «му гакуй», что означает получить квалификацию, степень, и выйти за пределы квалификации. Закончив учиться гаку, человек выходит за пределы учебы, му гаку. Из состояния учебы он переходит в состояние не учебы, когда все порочные страсти уничтожены, а круг рождения и смерти разорван. Человек изучает буддизм, совершенствуется в своих познаниях и в конце концов выходит за пределы квалификации мугакуй. Достигнув многого, человек оказывается выше самих своих достижений. Такой человек не ищет ничего, но постигает все.